Излюбленным приемом скоростного преподавания, при котором материал навсегда отпечатывается в памяти, было для них моделирование. Они опирались на их умение создавать и переносить в человеческое, то есть мое сознание, ситуации обычной земной жизни. Эти модели были такими достоверными и поразительными, что я просто не мог отличить иллюзии от действительности. Мне неизвестны пределы такой технологии моделирования. Трудно сказать, насколько широко она применяется. Конечно, не исключено, что этот метод использовался только в моем случае, но я в этом сомневаюсь. Вопрос о потенциальных сферах приложения подобного моделирования может стать богатой пищей для размышления. По моим наблюдениям, моделирование обычно применялось как средство быстрого избавления от мелких эмоциональных реакций, искажающих ясность моего восприятия или препятствующих восстановлению равновесия. Сам я чаще всего даже не замечал таких нарушений, но они их улавливали и тут же предлагали способ решения проблемы. Меня предупреждали о предстоящем уроке, он проходил только с моего согласия. Но едва моделирование начиналось, обстоятельства становились для меня полной и достоверной действительностью, и я их переживал на собственном опыте. Большая часть таких ситуаций представляла собой краткие события, во время которых мне приходилось принимать трудные решения в чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах. Важнейшей частью этих переживаний, тем самым уроком, который навсегда оставался в памяти, было конструктивное и обоснованное решение возникшей проблемы. Если мне не удавалось найти верное решение, моделирование повторялось. Повторение ситуации не избавляло меня от ощущения достоверности происходящего. Но как только урок заканчивался, я уже прекрасно понимал, что пережитое было именно моделированием. Любопытным дополнением стали более поздние опыты, когда разведчики из нашей лаборатории знакомились и вступали в общение с разумными существами, которым удалось освоить использование слов. По восприятию, некоторые из этих существ очень напоминали моих разумников. Более того, они приветствовали меня как старого знакомого, и я тоже чувствовал, что мы уже встречались. Я никогда не задавал разумникам прямой вопрос о том, какова их роль в жизни человека на Земле. У меня возникла убежденность, что они представляют собой более зрелую разновидность помощников из внешних колец, которые прежде были людьми. Их поведение и цели казались очень похожими, за исключением того, что знания и технологии разумников намного превышали все, что можно извлечь из человеческого жизненного опыта. Эту точку зрения подтверждал тот факт, что они, похоже, не принимали участие в последовательном переходе по кольцам. Я считал, что задавать разумникам вопросы о мотивах их поведения просто непочтительно. Вероятно, мне не хотелось лишиться той доброй помощи, какую они оказывали. Таким образом, во внетелесном состоянии я обычно не вступал с ними в прямое или осознанное общение. Однако нам, дуракам, просто не сидится на месте. Однажды ночью у меня мелькнула какая-то мысль, и я решил ее проверить. К тому времени излучение разумников было мне хорошо знакомо, и я хотел настроиться на тот сигнал, как на метки других существ. Я надеялся научиться многому. Вот описание этих событий из моего дневника. Я немного расшифровал записи, чтобы они стали хоть чуть вразумительнее.